В начале года Штакельберг был вызван на короткое время в Петербург и при отъезде оттуда в конце февраля получил инструкцию действовать в полном согласии с министрами австрийским и прусским, на сеймиках стараться, чтоб в послы были избраны люди доброжелательные. Сейм оставить действовать на свободе до тех пор, пока, получив на свою сторону перевес, вы не сочтете себя в состоянии давать направление сейму или не увидите нужды заставить его переменить характер. Но если движения злонамеренных возбудят в вас опасения относительно установленной конституции или ратификации договоров по разделу, то вы имеете право превратить сейм в конфедерацию, если только будете уверены, что большинство на вашей стороне. Но так как конфедерации представляют, хотя законное, однако конвульсивное движение и подают повод к реконфедерациям, то прибегать к ним можно только в крайнем случае. Что касается ратификации договоров по разделу, то относительно русских новых границ не было никаких затруднений между нами и республикой. Относительно австрийских границ дело улажено. Относительно прусских мы употребляем еще представление, опираясь на пример Венского двора, потому что прусский король постоянно говорил, что будет сообразовываться с поведением Австрии. Вы, с своей стороны, должны уговаривать прусского министра в Варшаве представлять ему затруднения, даже опасности, если дело не будет кончено до сейма. Штакельберг рассказал в Петербурге, что с учреждением постоянного совета возникли столкновения между этой новой властью и старыми министерством и другими, которые не желали подчиняться совету. Страсти разыгрались, старые личные вражды усилили волнение, стали бояться, что на будущем сейме обнаружится движение против правительства. Враждебные последнему люди начали разглашать, что русский двор намерен уничтожить постоянный совет и все, что было им самим сделано в Польше. На этот счет Штакельберг получил инструкцию по возвращении в Варшаву прежде всего прекратить эти слухи. По возвращении в Варшаву Штакельберг нашел дела в очень неудовлетворительном виде. Противная партия начала снимать маску. Она имела в виду не более не менее, как уничтожить на предстоящем сейме и договоры, и правительство. Не ограничивались словами, но готовились всеми средствами поддерживать на сеймиках выборы своих. Князь Адам Чарторийский велел двинуться своему полку в Брестское воеводство для действия на выборах. «Очевидно, — писал Штакельберг, — что все эти меры основываются на секретных заграничных сношениях. Сношения с Портою, которые и сам замечал, и о которых мне сообщено бароном Ревицким, продолжаются. Нет сомнения, что эти безумцы входят в обязательства с турками. Они никак не могут переварить правление, которое целый год блюдет за порядком, спокойствием и исполнением законов под систематическим и кротким влиянием России, которые успехи уничтожают мало-помалу эту аристократическую тиранию, источник всех зол для Польши. Словам «свобода и религия» служат предлогом, а настоящее побуждение есть вражда к людям, которые служили императрице и своему отечеству. При этом донесении Штакельберг переслал письмо к королю от гетмана польского коронного Ржевузского от 28 марта. «Государь, — писал Ржевузский, уступая области республики иностранным державам, брат продал брата в рабство и исполнил меру жестокости, ставший убийцей того, кого должен был защищать. К умножению несчастья жители областей, оставшихся за Польшею, приведены в смущение множеством новых законов, частью непонятных, частью противоречивых и почти всегда вредных. Явилась какая-то новая правительственная форма, постоянный совет, власть вместе и совещательная, и исполнительная, и законодательная, и судебная, непонятная для нации, а как скоро будет понята, то явится нестерпимую. Ржевузский, известный Гадский, члены Барской конфедерации, приверженцы Броницкого в церквях пред алтарями, давали торжественные клятвы противодействовать всем русским планам. Для возбуждения бедной шляхты они распространяли между нею подложные турецкие манифесты, а Броницкий и Потоцкий для ободрения оппозиции писали в Варшаву, что от русского министерства получено ими положительное уверение, что Штакельбергу запрещен всякий сильный поступок и что скоро все переменится, в Польше и Штакельберг будет сменен. Но Штакельберга не сменяли, а он требовал у своего правительства умножения русского войска во время сеймиков для уравновешивания насилий противной партии. Кроме войска, нужны были деньги, и в Петербурге было назначено 50 тысяч рублей. Прусский король согласился дать столько же. Среди приготовлений к бурным сеймикам внимание Штакельберга было отвлечено новым любопытным явлением. Граф Артуа, второй брат французского короля Людовика XVI, вздумал сделаться королем польским, и в Варшаву явился французский эмиссар, который сделал Станиславу Августу предложение отказаться добровольно от польского престола и взамен взять Лотарингию, причем обещалось выхлопотать согласие на это русской императрице. Эмиссар открылся Штакельбергу, но тот отвечал, что проект невозможен. Что же касается Станислава Августа, то он не дал ясного ответа. Получивши об этом донесение посла, Екатерина написала Панину. Что касается до сумасбродных замыслов графа де Артуа, то Штакельбергу дайте знать, что наши дела всегда будут от нас и защищаемы.